Народная песня с трудной судьбой. Модест неоднократно воспевал боевой подвиг воинов, сражавшихся под Ростовом, а также казаков-кавалеристов. С Френкелем им написана песня «Дело было под Ростовом» 1941 год и «Казачья Кириченковская», а также «Шел солдат долиною» на слова поэта-переводчика Штейнберга 1942 год, посвященная казакам 4-го казачьего корпуса, которым командовал генерал Кириченко. «Шел казак долиной, шел дорогой длинной, шел казак долиной за своей судьбой. Я со всей охотою, холеной шашкой поработаю, холеной шашкой поработаю, пойду на смертный бой. Эх, Дон мой, Кубань ты моя, славный казачий край». А еще была написана чудесная песня «Донская лирическая» или «Сталинградская танго». Такое название этой песни часто фигурировало в присланных мне письмах, сообщал Юрий Бирюков, композитор и музыковед, член Союза писателей России, полковник в отставке. Анатолий Рыбаков в своей книге «Роман воспоминания» пишет, как и во многих других армиях, в 8-й гвардейской была своя песня. Ее сочинили корреспонденты армейской газеты «Кац» и «Талалаевский». Музыку написал композитор Табачников. Мелодия хорошая, слова непритязательные, запели ее в Сталинграде, пронесли до Вислы, и стала она как бы гимном 8-й гвардейской армии. Когда мы покидали наш родимый край и молча уходили на восток, под старым кленом, над Тихим Доном, виднелся долго твой платок. Спустя четверть века я услышал по радио мелодию этой песни. Композитор Табачников, но слова другие, название другое, и автор текста новый, Михаил Танич. Оказывается, после войны Кац и Талалаевский были объявлены космополитами. Небезызвестный Анатолий Сафронов добился запрещения песни, а Табачникову посоветовал передать мелодию другому автору. Один из авторов текста, военный корреспондент майор Зельман Кац, сообщил, то немногое, что за давностью лет сохранилось в памяти, это песня «Когда мы покидали свой любимый край». Она была написана как непосредственный отклик на взятие Ростова нашими войсками. В ту пору, в феврале-марте 1943 года, Модест Ефимович Табачников фактически состоял при редакции нашей фронтовой газеты, газета «Мой Ростов», номер 10, 26 марта 2010 года. Второй автор текста, Матвей Талалаевский, написал, «Песня, которую вы так долго разыскивали, одна из нескольких десятков, рожденных в 1941-46 годах, когда мы вместе с майором Зельманом Кацем были спецкорами фронтовой газеты». Текст песни был опубликован с музыкой Модеста Табачникова в этой же газете летом 1943 года. Она также напечатана в нашем поэтическом сборнике «Солдат и знамя», Киев, 1947 год. Матвей Аронович Талалаевский прошел путь от Сталинграда до Берлина. В годы разгрома еврейской культуры и литературы в Советском Союзе Талалаевский, как и другие деятели еврейской культуры, был арестован осенью 1951 года, приговорен к 10 годам лишения свободы с содержанием в исправительно-трудовых лагерях строгого режима и сослан в Среднюю Азию. Композитор и музыковед Юрий Бирюков, который полвека собирает военные песни и исследует их судьбы, написал: «У каждой такой песни, как у бойца, была своя биография», и приводит письмо от ветерана войны Ковалева. «Это наша песня, 4-го Украинского фронта, Донская лирическая». Музыку написал композитор Модест Табачников. Слова – поэты нашей фронтовой газеты Зельман Кац и Матвей Талалаевский. Я позвонил композитору Табачникову, это было незадолго до его кончины, и он ответил: «Да, это моя песня». А ведь в годы войны я всего лишь однажды ее опубликовал и больше к ней не возвращался. Сквозь бури и метелицы пришел февраль, как праздник, завоеванный в бою. И вот мы снова у стен Ростова, в отцовском, дорогом краю. Интересно удостоверение, выданное 1 июля 43 года, в том, что Талалаевский и Кац за свой благородный труд в красноармейской печати и за создание ими первой песни о славных кавалеристах, песня о знаменосцах, напечатанной в газете «Казак-гвардеец», от имени казаков и командиров дивизии, награждаются комплектами костюмов кубанской формы. В письме от 19 марта 58-го Кац пишет: «Мотя, читал ли ты во втором номере «Нового мира» статью-подборку «Писатели в Великой Отечественной войне»? Такая же подлая и бесчестная рука листала комплект сталинского знамени, выискивая в нем 2-3 стихотворения Грибачева и проскакивая мимо сотен стихотворений Каца и Талалаевского. Обидно. Пусть фальсификаторы утверждают теперь, что любимым поэтом сталинградцев был Малышка, но сталинградцы помнят и знают, чьи строчки порой носили они на сердце, и в этом наша с тобой вечная гордость». Конец цитаты. Ноты и слова песни неоднократно публиковались, начиная с 1977 года. Песня существует в списке произведений Табачникова в первом музыкальном издательстве, есть она и в Российском авторском обществе. Исполняется по радио и на телевидении, и авторство Табачникова, Каца, Талалаевского не ставится под сомнение. И то, что только два певца, Сукачев и Щербаков, исполняют ее в своих концертах и записывают на дисках, называя ее народной, и не признавая авторства композитора и поэтов даже после музыкальных экспертиз, по меньшей мере, странно. И если и называть трех евреев-фронтовиков, майоров Советской Армии, прошедших всю войну на переднем крае, награжденных государственными наградами и создавших замечательные патриотические произведения народом, то она действительно народная. Поэт Михаил Светлов, соавтор «Модеста», надписал на своей книге стихов, подаренной Модесту: «Не только мелкой жизнью дачников, мещанам, в суе предстоящей, передо мной встает Табачников своей музыкой настоящей».